густые высокие заросли. Я обошел их стороной. И тут появился отец. Он стоял, наклонив голову на бок, тер подбородок и наблюдал за мной. Я расправил спину, подтянулся и ждал, что он скажет. «А крапиву почему не косишь?» — спросил он. Я перевел взгляд с короткой косы на высоченную крапиву. «Жжется больно», — ответил я. Он взглянул на меня, криво улыбнулся и медленно покачал головой. «Человек сам решает, когда ему больно», — сказал отец, и стал очень серьезным. Он подошел к крапиве, схватился за куст голыми руками и принялся спокойно выдергивать куст за кустом и скидывать в кучу. Он не остановился, пока не выпалол всю крапиву. Ничто в его лице не говорило о том, как ему больно. И теперь, колупаясь вслед за юном, я устыдился своего малодушия, выпрямил спину и зашагал, как обычно. А уже через несколько метров не мог понять, чего я так раскисал. «Куда мы идем?» — спросил я. «Хочу показать тебе кое-что», — ответил юн. «Здесь недалеко». Солнце стояло высоко, в лесу было душно, от деревьев пахло жарой, и со всех концов леса доносились звуки. Хлопали крылья, гнулись ветки, трещали сучья. То ухнет сова, то вскрикнет предсмертно заяц, то тихо зажужжит пчела, запуская хоботок в цветок. Я слышал, как хлопочут в траве муравьи. Дорожка, по которой мы шли, карабкалась вверх на утес. Я втянул воздух носом глубоко-глубоко и подумал, что как бы ни повернулась жизнь, и как бы далеко отсюда я ни оказался, я всегда буду помнить это место ровно таким, как в эту секунду, и скучать по нему. Я обернулся и сквозь прясла сосен и елей увидел всю долину и реку, которая блестела и изгибалась внизу подо мной, красную кирпичную крышу на лесопилке Барклда, гораздо южнее, там, где становится шире река, и хуторки на зеленой ленте вдоль узкой полоски воды. Я знал, кто живет в каждом доме, сколько их там. И хотя я не видел нашей избушки на той стороне, но я мог с уверенностью сказать, за какой она рощицей. И я подумал, интересно, отец еще спит или ходит и удивляется, ничуть не тревожась, куда я подевался, и скоро ли вернусь, и пора ли начинать готовить завтрак. И внезапно понял, какой же я голодный. «Пришли», — сказал юн. «Вот она!» И он показал на высокую елку немного в стороне от тропинки. Мы замерли на месте. «Большая», — сказал я. «Не очень», — ответил юн. «Ну, давай». Он подошел к ели и стал карабкаться вверх. Это было нетрудно. Нижние ветви были толстые и длинные. Они тяжело гнулись вниз, и за них легко было цепляться. Раз, два, и юн очутился в нескольких метрах над землей. Я полз следом. Он поднимался быстро, но метров через 10 сел и стал меня ждать. Там было просторно, мы устроились рядом, каждый на своей здоровой ветке. Он показал на что-то маленькое на своей. В том месте, где ветка разделялась надвое, висело гнездышко, похожее на глубокий бокал, или, скорее, на кулек. Я видел множество гнезд, но ни одного такого маленького, легкого, такой изящной формы, сработанного из мха и перышек. Оно не висело, оно парило. Это королек. Юн потянулся, запустил три пальца, вскрытые перышками отверстия, и вытащил яичко, настолько крошечное, что я только глаза вытаращил. Он крутил яичко подушечками пальцев и протягивал его в мою сторону, чтобы я рассмотрел его вблизи. Мне было немного дурно от этого кружения перед глазами и от мысли, что всего через несколько недель это малюсенькое овальное яичко превратится в живую птицу с крыльями, которая взлетит с ветки на самой верхушке и бросится вниз, но не разобьется о землю, она преодолеет земное притяжение благодаря инстинкту и силе воли.